«Ладно, это мы обсудим потом», — сказал мистер По. «Ну а сейчас, пожалуйста, продолжай». «Когда умер дядя Монти, — начала Вайолет, — мы с братом и сестрой очень огорчились, но у нас все равно возникли серьезные подозрения». «Не подозрение, — воскликнул Клаус. — Когда у кого-то возникают подозрения, это значит, что он не уверен, а мы были абсолютно уверены, что Стефана его убил». «Вздор, — заявил доктор Лукафонт. — Как я всем вам объяснил, смерть Монтгомери наступила в результате несчастного случая. Мамба Дюмаль сбежала из клетки и его укусила, вот и все». «Прошу прощения, — сказала Вайолет, — но это далеко не все. Клаус провел большую исследовательскую работу и выяснил, как Мамба Дюваль убивает свои жертвы». Клаус подошел к стопке книг и раскрыл самую верхнюю. Он еще раньше заложил нужное место листком бумаги, поэтому сразу его нашел. «Мамба Дюмаль», — прочел он вслух, — «одна из самых смертоносных змей этого полушария, знаменита своей удушающей хваткой, которая вкупе со смертельным ядом придает всем ее жертвам сумрачный оттенок, ужасный на вид». Он положил книгу и повернулся к мистеру По. «Удушающий означает...» «Мы знаем, что значит это слово!» — заорал Стефана. «Тогда вы должны знать, — сказал Клаус, — что Мамба Дюмаль не убивала дядю Монти. Его тело было вовсе не сумрачного оттенка. Оно было таким бледным, что бледнее не бывает». «Верно, — заметил мистер По. — Но из этого вовсе не следует, что доктора Монтгомери убили». «Да, — сказал доктор Лукафонт. — Вполне вероятно, что на сей раз змея была не расположена оставлять кровоподтеки на своей жертве». «Но еще более вероятно, — возразила Вайолет, — что дядю Монти убили при помощи одного из этих предметов». Она подняла флакон с резиновой пробкой. «На бирке этого флакона написано «Яд Дюмаль», и нет никаких сомнений, что он украден из шкафа, в котором дядя Монти держал образцы ядов». Она подняла шприц с длинной иглой. «Стефана Олаф взял этот шприц и ввел им яд, после чего проколол еще одну дырочку, чтобы все походило на змеиный укус». «Но я любил доктора Монтгомери, — сказал Стефана. — Я бы ничего не выиграл от его смерти». «Если кто-то лжет без зазрения совести, то такую ложь порой следует и вовсе пропускать мимо ушей». «Когда мне исполнится 18, — сказала Вайолет, пропуская слова Стефана мимо ушей, — то, как всем вам известно, я унаследую состояние Бодлеров, а Стефана вознамерился завладеть им для себя. Проще всего это сделать в таком месте, где раскрыть преступление довольно сложно, например, в Перу». Вайолет подняла маленькую пачку сложенных бумаг. «Это билеты на Просперо, который сегодня в 5 часов отплывает из туманной гавани в Перу. Именно туда Стефана и вез нас, когда мы случайно в вас врезались, мистер По». «Но дядя Монти разорвал билет Стефана до Перу, — сказал Клаус, и вид у него при этом был довольно смущенный. — Я сам видел». «Правильно, — сказала Вайолет. — Именно поэтому он должен был убрать дядю Монти с дороги. Он убил дядю Монти». Вайолет задрожал и умолкла. «Он убил дядю Монти и взял эту карточку в пластиковом футляре. Это членский билет герпетологического общества, который принадлежал дяде Монти. Стефано рассчитывал выдать себя за дядю Монти, чтобы оказаться на Просперо и переправить нас в Перу.